Глава 8. «Какой нахрен бой?» Бес взорвался, не скрывая больше своего раздражения. «Может, хватит?» «Может, ты заткнешься?» — проворчал Демьян, крутясь в кресле. Ему сейчас крайне необходимо выплеснуть энергию. А что может быть лучше ринга? Адреналин зашкаливает, эмоции бьют через край, особенно когда противник падает от точных и мощных ударов. Бои без правил — это его страсть. Смысл жизни, так сказать. Только там он чувствует себя живым. Остальное — все ширма. Просто плавное течение, день за днем, год за годом. То ли дело лет 7 назад, когда они с Бесом и Матвеем только начинали. Вот это были времена. Борьба за выживание под солнцем. Свой кусок урвали, теперь можно и расслабиться. Но вот ринг... «Тебе прошлого раза мало?» Бес мельтешил перед глазами, не желая сдаваться. Волновался за друга, и это понятно. Он старше этих двоих и считал своим долгом их постоянно опекать. Хотя когда-то признал лидера именно в Демьяне. «Бес, угомонись!» «Ты же обещал завязать!» — ткнул пальцем в сторону парня. Злобная физиономия беса перекосилась от злости. И так черная борода делала лицо грубым и зловещим. Еще и негативные эмоции добавляли своеобразный шарм. Все бабы разбегаются по углам, когда бес лютует. Да и не только бабы. «Обещал», — спокойно произнес Демьян, пытаясь держать себя в руках. А теперь передумал. «Один бой». Он подался корпусом вперед, встречаясь со злобным взглядом своего старшего товарища. «И обещаю завязать окончательно. Договорись». «Нет». От грозного рыка беса девушка, заходившая в кабинет с подносом, подпрыгнула на месте. Чуть ли не оседать на пол начала. Железная посудина с гулким звоном упала, чашки с грохотом разбились, а кофе разлился по паркету. Демьян усмехнулся. «Кто не знает близко его друга, тот может стать заикой от выпадов беса». Кивнул девчонке, чтобы свалила, и скрестил руки, наблюдая, как мужчина продолжил нервно ходить по кабинету, периодически напрягая мышцы на руках. «Звереныш, хоть ты ему скажи!» Бес остановился и посмотрел на Матвея. Вальяжная поза, небрежный взгляд. Со стороны кажется, что он вообще не реагирует на происходящее. Но зверь следил. Очень внимательно ловил каждое слово, чтобы вступиться в нужный момент. Пока опасности не было, можно не реагировать. Матвей Медведев терпеть не мог, когда его называли зверем, особенно зверенышем. Но бес упрощал, хоть и скрипел зубами в ответ. «Могу только по башке настучать», — равнодушно ответил и снова уставился в экран смартфона. «Офигеть, поддержал». Бес не унимался, продолжая бушевать. Из всей троицы он самый разговорчивый и нервный. Остальные предпочитали отмалчиваться, чтобы не попасть под раздачу. Но только не сегодня. Демьян стоял на своем, выводя друга из себя. «Я сказал, буду драться!» «Только через мой труп!» Никто не хотел уступать друг другу. Один переживал за друга, второму была нужна разрядка. Как тут прийти к общему знаменателю? «Ты куда?» Матвей оторвал взгляд от экрана, наблюдая, как Демьян встал с кресла и направился к выходу. «Прогуляюсь, а то достали уже ваши нравоучения». Ребром ладони дотронулся до шеи, одарил беса злобным взглядом и вышел из кабинета, слыша грозный рев в спину. «Даже не думай!» «Тебя забыл спросить», — произнес себе под нос. Чтобы бес не слышал, сейчас будет лютовать еще сильнее, выплескивая эмоции на Матвея. Тот, как обычно, промолчит, внимательно выслушает и что-нибудь выдаст. Немногословное, но емкое. «Курить завязывай!» Бросил Демьян на ходу охраннику, выходя из спорткомплекса. Нажал на брелок сигнализации и уверенным шагом направился к автомобилю. Развеяться не помешает, а быстрая езда отлично помогает в подобных ситуациях. Мотор завелся с полоборота, и парень аккуратно выехал со стоянки. Джип он не любил, считая это понтами. Хотя и новенькие BMW-седан тоже понты, но оправданные. Для быстрой езды по городу самое то. Не на запорожце же свой зад возить, в самом-то деле. Но сегодня парень бил все рекорды по выдержке. Зачем лихачить, когда нервы на пределе? Для начала следует успокоиться и взять себя в руки. Красный свет загорелся прямо перед носом, не успел проскочить. Пришлось резко затормозить. Заглянул в зеркало заднего вида, тарабаня пальцами по рулю в такт музыки, и перевел взгляд на лобовое стекло. Да так и замер, глядя перед собой. Автобусная остановка и... Маша! Вчерашняя официантка из клуба. Вот это сюрприз! Сейчас он точно развеется. Времени свободного валом. Плавно тронулся, когда загорелся зеленый, а после резко затормозил прямо возле бордюра, перед Машей. Наклонился вправо, открыл переднюю пассажирскую дверь и с улыбкой произнес: «Садись, красавица, подвезу». Девчонка дернулась, словно черт от ладана. Что за фигня? Непонятно, почему она его боится, ведь даже активных действий не предпринимал. А хотел. Еще вчера, после парочки бокалов бренди, жар разлился по телу в ожидании чего-то хорошего. Чего именно? А хрен его знает. Но Маша привлекала внутреннего демона, сладко манила, заставляя тяжело дышать от возбуждения. Ушел от греха подальше, чтобы и дальше девчонку не пугать. После драки, хотя какая это драка, так фигня, одним словом, даже размяться не успел. Она несколько раз косилась в их сторону, но так и не подошла. «Чаевые, девочки, оставь!» — кивнул напоследок бесу, так как сегодня его очередь угощать. «Да не жмоться!» — вырвал из рук мужчину купюры и, даже не считая, положил на стол. «Заработаешь еще!» «Демон, ты...» «Домой поехали. Спать хочу!» Перебил, не желая именно сейчас объясняться с другом. Самому бы для начала разобраться, что с ним происходит. «Спасибо, я на автобусе». Девушка не сводила взгляд с Демьяна, а тот закипал. «Вот и развеялся, мать твою. Чего она, спрашивается, выпендривается?» «В машину садись», — слегка надавил, повысив голос. «Хрен с ним, с тем автобусом, который остановился сзади и начал сигналить. И на штрафы плевать, Демьяну не привыкать». Но люди на остановке начали на них оборачиваться, глядя по очереди то на Марию, то на него. И это сработало в пользу демона. Девчонка вздохнула, посмотрела по сторонам, видимо, не желая становиться объектом пристального внимания, и подошла к автомобилю. Надо запомнить, что Маша не любит взглядов окружающих. Значит, стоит почаще выводить в людные места, чтобы не сопротивлялась. «И долго будем молчать?» — поинтересовался Демьян, когда проехал два перекрестка. Девчонка нервничала. Он это ясно видел боковым зрением. Наблюдал, периодически улыбаясь. Аккуратно так, чтобы она не заподозрила, чего плохого. Мало ли, вдруг по глазам прочитает все его желания. И так перепуганная, знать бы еще причину такого поведения. «Что ты хочешь от меня услышать?» — ответила вопросом на вопрос и повернула голову в его сторону. Красный свет, и снова вовремя. Демьян медленно надавил на тормоз, автомобиль плавно остановился, и взгляды встретились. «Хоть адрес назови, куда тебя доставить?» Постарался придать своему голосу мягкости, и это сработало. Мария расслабилась, даже вздохнула довольно громко. Напрягалась девочка, точно боялась демона. «Ладно, еще не вечер, будем приручать». Впервые за долгое время он чувствовал себя спокойно, умиротворенно, что ли. Хотелось подольше побыть наедине с этой малышкой и желательно сейчас услышать из ее уст адрес квартиры. Он с удовольствием напросится на кофе, а может и не только на кофе. «Черт, забыла совсем, извини». Маша полезла в сумочку и достала оттуда лист с бумажкой. «Музей изобразительного искусства». Выдала с довольной физиономией, а у демона глаза на лоб полезли. «Куда?» Видать, слишком громко вырвалась, потому что малышка в ответ тоже вытаращила глаза. Правда, по другому поводу, но взгляда не отводила. «Или картинная галерея, тебе лучше знать», — спокойно произнесла, а демон простонал. «Она в городе одна, я в интернете посмотрела». «Офигеть». «Да уж, удивила так удивила. Нахрена ей эти картины сдались? Господи, Машенька, солнышко ясное, с такой внешностью и фигурой в модели надо идти, а не по музеям шляться. Невинные глазки, длинные волосы цвета пшеницы, заплетенные в косу. Лицо практически без косметики, не считая туши на ресницах и блеска на губах. Да полстраны мечтает о подобной красоте. Смотришь на нее, и в штанах становится сразу же тесно. Демьян еле сдерживался, контролируя свои эмоции. Еще немного, и член окаменеет, не в машине же ее трахать. Девчонке даже марафет по 2 часа наводить не надо. Она выглядит в 100 раз круче разрисованных куриц в брендовой одежде. И манит, черт бы ее побрал. Притягивает своей невинностью и чистотой. Демон рычал от удовольствия. Но музей, мать его, выбивал из колеи. Развеялся, называется. Уже и об адресе квартиры помечтал. Кровать большую себе нарисовал в голове. Даже вариант с автомобилем рассматривал. На крайний случай, если другие не сработают. И тут такой облом. «Если тебе не по пути, то высади меня». «Адрес давай», — буркнул в ответ, перебив девчонку и отвернулся. Хрен с ней, он отвезет ее, куда скажет. Еще и двери заблокирует, чтобы не сбежала. А это может, тут к гадалке не ходи. В глубине невинных карих глаз пляшут настоящие черти. Сколько же в ней женственности и чувственности. Как-то раньше Демьян не придавал этому значения и не обращал внимания. А вот сейчас обратил. И черт возьми, ему это безумно нравится. И дико притягивает к малышке. «Краснова, 35», — прочитала с листика и снова посмотрела на водителя. «И где это?» — бросил он в ее сторону мимолетный взгляд, наблюдая, как девчонка лишь пожала плечами в ответ. «Понятия не имею». Печально вздохнула она, рассматривая в окно окружающий пейзаж. «Я в вашем городе недавно, еще до конца не освоилась». «Зачем приехала?» Демьян решил поддержать разговор, раз уж выпала такая возможность, параллельно вводя в навигатор на мобильном адрес этого чертового музея. На кой он ей сдался? Хотя он уже спрашивал, толку повторяться. Нужен, значит, нужен. Может, картину хочет стырить. А что? Воровка на доверии. Сейчас захомутает демона, попросит помочь и воспользуется ситуацией. Он даже улыбнулся от подобных мыслей. Чего только в голову не взбредет, лишь бы отвлечься от лицезрения симпатичной малышки. Решила сменить обстановку. Стандартный ответ ни о чем, но демона не проведешь. Тон, которым Мария сказала фразу, говорил сам за себя. Не все так просто, как девчонка хочет показать. «И далеко твой дом?» Снова красный свет, поворот мужской головы вправо, а женской влево. «Хочешь с родителями познакомиться?» В глазах Марии легкое ехидство, и Демьян усмехнулся, глядя на нее. Левой рукой специально сжимал руль, чтобы раньше времени не поддаться соблазну. Удивила. И не такая уж она пугливая, как показалось в самом начале. Глупым вопросом поставила парня на место. Так тактично его никто не обламывал. Будем считать, что первый раунд она выиграла. «Понял, больше не лезу», и одарил ее самой очаровательной, как он считал, по крайней мере, все ведутся, улыбкой. «Дом далеко, но возвращаться туда не хочу». Маша не отводила взгляда, бросая демону вызов. «Надо становиться самостоятельной». «Умно и даже похвально». «Будем считать, что начало положено. Девчонка не замкнулась, а значит, перестала бояться, не чувствует угрозы, чего Демьян и пытался добиться». Загорелся зеленый свет, парень надавил на газ, и тут же женский голос из навигатора пропел. «Через 500 метров поверните налево». Демон с удовольствием сходил бы налево с симпатичной блондиночкой, сидящей рядом, но пока только повернул руль в нужную сторону. И тут шальная мысль пришла ему в голову, глупая, но в то же время притягательная. «Не против, если я составлю тебе компанию?» Автомобиль плавно заехал на парковку, парень заглушил мотор и повернул голову в сторону Маши.